Девушка, ничуть не смущаясь, гордо вскинула голову. «Ваш приказ показался мне неразумным, милорд. Когда мы открыли огонь, фрегат находился в доброй миле отсюда. А если учесть, что к тому же он был тяжело гружен, и с него вряд ли могли ответить на наш залп, мы легко сумели бы обогнать его, вздумай даже испанцы напасть. Этому судну нипочем не догнать нашу быстроходную яхту». «Откуда вы все это знаете, черт возьми?» — потрясенно воскликнул граф. Она совершенно точно оценила ситуацию, но настроение от этого у него не улучшилось. «Не понимаю, почему мужчины так упорствуют в заблуждении, будто женщины глупые, ни на что не пригодные создания, у которых вместо мозгов вата? Вы знаете, что я всю жизнь ходила под парусом, и неужели считаете меня настолько тупой и невежественной, чтобы не понять сути происходящего?» «Прекрасно, Кассандра. Я воздаю должное вашему образованию. Но факт остается фактом. Призовите на помощь свои знания, и вы увидите, что без повиновения и строжайшей дисциплины капитан просто не сможет командовать людьми. Как по-вашему, что произошло бы, если бы все мои люди делали лишь то, что им нравится?» «Это, Кассандра, неповиновение, а неповиновение заслуживает наказания». Касси задумчиво свела брови и, опустив голову, тяжело вздохнула. «Хотя я не матрос, все сказанное вами справедливо. Приказы капитана нельзя игнорировать. Я приму любое наказание, которому вы меня подвергнете». «Но самое легкое наказание за проступок, мадам, — порка, после которой зачастую на спине попросту не остается кожи». Касси смертельно побледнела, но граф неумолимо продолжал, желая убедиться, что больше она не осмелится выкинуть нечто столь же глупое и опасное. «Если матрос не подчинился приказу накануне неминуемой битвы, я, вероятно, не задумался бы повесить его». В каюте воцарилось молчание. Наконец девушка тихо произнесла: «Думаю, что с вашей стороны будет неразумно меня повесить». Легкая улыбка заиграла на губах графа, но он немедленно погасил ее и сурово насупился. «Кажется, ты права. Я не люблю бессмысленные казни. Однако никому не спускаю подобную провинность». Неожиданно Энтони обнаружил, что гнев его быстро испарился. Он достаточно убедительно объяснил ей все, и она согласилась с ним. Граф уже собирался успокоить ее страхи, когда девушка гордо расправила плечи и спокойно объявила: «Прошу лишь об одном — не унижайте меня публичной поркой, и связывать меня не стоит. Я все вынесу и не стану сопротивляться». Граф в растерянности уставился на нее. Безмерно восхищаясь мужеством Касси, он хотел одного — сжать ее в объятиях и шептать нежные слова, пока у нее в глазах не исчезнет ужас. Но она посчитает это оскорблением, снисходительным презрением к слабой женщине. Можно представить, как она рассердится и окажется права, ибо все его доводы будут звучать вяло и неубедительно. Он пытался найти выход из этой смехотворной ситуации, когда Касси по-прежнему спокойно спросила: «Какую плеть вы возьмете, милорд? Насколько я поняла, вы все-таки решили высечь меня перед матросами и привязать к мачте?» «Нет», — с трудом выговорил он наконец, — «я не стану позорить тебя перед всеми». «Спасибо», — шепнула она пересохшими от страха губами и закрыла глаза, молясь, чтобы Бог дал ей силы не кричать и не потерять сознание. Она хотела извиниться, умолять не наказывать ее, но язык не поворачивался произнести это вслух. «Вы сделаете это сейчас, милорд?» «Нет, позже. А пока оставляю тебя, Кассандра. Хорошенько подумать обо всем, что ты натворила, и приготовься к моему возвращению». Поскольку он не имел ни малейшего представления о том, что делать, то и решил уйти и попытаться отыскать выход из этого абсурдного положения. Посмотрев напоследок в ее бледное замкнутое лицо, Энтони вышел из каюты. Он долго вышагивал по палубе, не обращая внимания на издевательские смешки матросов, которые махали вслед уплывающему испанскому фрегату.